Вернусь к красоте при преподавании. Это же происходит, когда преподаешь хатха йогу, то же самое. И получается в этот момент слой майи как бы он утончается, и ты начинаешь. Так, лучше... друзья, давайте так. Студенты открытого йога университета, поднимаем руку. А не студенты открытого йога университета. Кто воздержался? Да? Кому наплевать? Вот, значит, смотрите, так как здесь подавляющее число все-таки студентов открытого университета, предполагается, что рано или поздно вы все будете преподавать йогу, ну, в том или ином масштабе, количестве или желании. Так вот, преподавание йоги, согласно афоризмам йоги преподавания, само по себе является практикой йоги. То есть вы не можете безнаказанно кому-то преподавать йогу, вы обязательно за это получите. Вот, вопрос, что получите, понимаете? Но на этот вопрос уже, говорится, как будете преподавать и что будете преподавать. И будете ли вносить фактор запредельного? Ну, абсолютно, но, как правило, вот, скажем, как у нас в школе йоги, она больше такая родовая школа йоги, да, ну, не в большей степени, она родовая школа йоги, там есть такое понятие, как учителя и предки, и также есть понятие, как облако школы. По сути дела, это как бы, знаете, если уж так совсем абстрактно говорить, это форма проявления абсолюта, если уж так совсем абстрактно говорить. Так вот, будете пропускать через себя много этого, пойдут страшные процессы чистки внутри вас. С одной стороны, будете воспринимать всю красоту мира в процессе, но с другой стороны, безнаказанно это через себя пропускать нельзя. Вся ваша кармическая грязь начнет всплывать и выходить потоками, тошнотворными. А у нас такая поговорка есть, что в Москве йога преподается обычно 6 месяцев, после чего человек раздавлен. Ну, то есть вот, нас спрашивают, почему надо учиться на преподавателя йоги 4 года? Я вообще бы 40 лет бы сделал, но не пойму, понимаете, просто не пойму, да? Потому что если вы взяли того же Шивананду, за ночь прочитали, а на следующее утро устроились в фитнес-центр преподавать йогу, вас, как правило, хватит на полгода. А потом вы будете раздавлены так, что вы ни за какие деньги не согласитесь больше этим заниматься. Слишком больно, когда вся ваша кармическая грязь начинает чиститься. Это боль, как вам сказать, беспричинная, со своими симптомами, со своими там повадками. Они у нас достаточно так хорошо описаны. Уже разные явления при этом наблюдаются. Вот. А поэтому вещь такая, да, преподавание йоги – сама йога. Да, если есть фактор истинного преподавания йоги, когда не вы преподаете, а через вас преподают, понимаете? Когда не вы гуру, здравствуйте, ребята, я Вадим Валерьевич Запорожцев, ваш гуру, называйте меня просто повелитель. Вот, то, опять же, вас надолго не хватит, потому что, как бы, поток замкнется на эго, и начнет это эго сносить, это очень больно. Вот, и другой разговор, что вы будете всего лишь устранять препятствия на пути того, чтобы другие люди переоткрыли йогу. Вот это, собственно, работа преподавателя йоги, этим мусорщиком работать, мусор убирать на пути чистого потока, не генерировать чистый поток, вам это не дано никому, а убирать препятствия на пути. Вот, вот тогда будет красиво.